Оба врага вновь приготовили оружие, но тут один из них коснулся концами пальцев уха, после чего оба сразу начали отступать назад. Джедай последовал за ними, не желая попасть под обстрел бластерных винтовок, что имелись у тех в кобурах, но тут попал под обстрел из коридора, поздно осознав, что противники просто отошли с линии огня. Не выпуская из внимания эту пару, он повернулся к новым целям, ожидая увидеть дроидов. Дроидов он увидел, тех самых, что встретились им на станции связи, но с ними бежала и еще кто-то. Сила позволила сразу понять, не дроид, а киборг, причем он выглядел довольно угрожающе, хотя стрелял, похоже, так же, как и дроиды. Рит уклонился от одного, второго, третьего выстрелов и отразил еще несколько во врагов. Снаряд, попавший в киборга, не причинил тому вреда, а вот тот, что попал в дроида во время его прыжка, заставил машину упасть. Чувствуя угрозу, Падаван использовал силу и бросил навстречу атакующим куски лежащих дроидов, тем самым избавившись от еще одного сопровождающего киборга. В этот момент ему в глаза бросилось то, что руки атакующего разделились и вынули откуда-то два меча, после чего начали их раскручивать над головой. При этом киборг продолжал стрелять из двух винтовок, не обращая внимания на попадание в себя своих же отраженных выстрелов. «Да останавливайся же ты!» — пронеслась мысль Рита, когда он почувствовал мысли учителя о том, что теперь все зависит от него и что он обязан арестовать или убить вражеского командира. Сразу стало ясно, кто может быть этим командиром или, по крайней мере, сможет сказать, где тот находится. Он поднял силой еще несколько кусков дроидов и бросил в приближающегося врага, но тот двумя мощными ударами просто отбил из в стороны. Но это дало несколько мгновений без обстрела, которые Падаван использовал для рывка вперед и нанесения удара. Одним длинным взмахом он разрубил обе винтовки, после чего сразу отскочил, ощутив и услышав, как крутящееся лезвие совсем рядом порезало край уха. Противник снял со спины электропосох, при этом продолжая крутить мечи и следя за джедаем, и активировал его, внезапно бросив, как копье. Падаван повернулся боком, уклоняясь в сторону и пропуская летящее оружие, когда ощутил еще одну опасность. Он позволил себе упасть на спину и при помощи рук сделать кувырок еще дальше назад. Все это под обстрелом скорострельного бластера, который за мгновение до этого выдвинулся из запястья киборга и сейчас поливал его снарядами. Лишь два снаряда обожгли его плечо и бедро, обстрел прекратился. Не зная, какие еще есть сюрпризы у этого врага, а киборги обычно любили ставить разное оружие в свое тело, мужчина решил атаковать и бросился к цели. Тот как раз пытался перезарядить бластер в руке, ну, или сделать что-то подобное, а потому при приближении неприятеля начал отступать, нанеся колющий удар мечом. Джедай уклонился, так как благодаря силе предчувствовал атаку и отрубил меч почти по рукоять, после чего нанес рубящий удар сбоку. Во все стороны полетели искры, ставшие следствием удара, а потом внезапно лезвие меча укоротилось. Рит испуганно посмотрел на то, как его удар прошел мимо из-за проблемы в работе оружия и просто не мог поверить своим глазам. В голове сразу понеслись мысли: что это такое? Я что, неправильно собрал меч? Но это же, как же это? Это просто невозможно, как мне потом объяснить это учителю? Я, ах, на секунду задумавшись, он пропустил тот момент, когда одна из рук киборга со всей силы ударила его в бок. Мужчина ощутил боль от ломающихся ребер, но тут же последовал еще один удар по тому же месту, причем еще одна рука схватила его за плечо. Меч заработал вновь, и джедай, не имея другой возможности, нанес боковой рубящий удар в обратную сторону. Вновь полетели искры, а лезвие в какой-то момент опять укоротилось. Тут же последовал удар металлическим лбом по носу, а когда и вторая рука врага оказалась на его плече, он получил удар коленом в живот, отчего и упал, кашляя и проливая на пол капли крови со своего лица. В следующий момент в спину упавшего на пол джедая воткнулось лезвие вибромеча, благодаря своим свойствам легко преодолев кости и проткнув сердце, пусть и со спины. «Ах-хай-рэр!» — проревел Гривус, выпрямившись и выдергивая из трупа врага свое оружие. Он глубоко дышал, его руки подрагивали, а сам он опустил взгляд на тело убитого, несмотря на то, что в помещение по-прежнему входили дроиды и перестреливались с остатками отряда вражеских солдат. Наверное, глупо думать об этом сейчас, когда уже все сделано, но, в общем, я не знаю, как это выглядело со стороны, зато знаю, как это выглядело изнутри, что все равно меня особо не впечатляет. Видя в углу обзора данные с камеры наблюдения, Николай понял, что опаздывает. Еще немного, и его люди погибнут. Поэтому он включил канал связи отряда и сказал с той уверенностью, которой не испытывал: «Джанс, в сторону, я разберусь с джедаем». Ответа не последовало, и показалось, что приказ может быть проигнорирован, ведь это они должны были защищать его, а не наоборот, но оба калишца отступили. Как только они скрылись за углом, если смотреть из коридора, по которому он бежал, киборг открыл огонь. Его примеру последовали оба дроида Коммандос. Если отсутствие попадания у них можно было объяснить тем, что они все-таки дроиды, то вот собственная выдающаяся меткость вначале не слабо испугала Гривуса. Он попытался закончить все быстро, включил режим ускорения суперпроцессора, который медленно начал перегружать предохранители. Внешне это выражалось в замедлении времени вокруг, хотя на самом деле время шло в прежнем ритме, просто его восприятие ускорялось, и создавался подобный эффект. Он не двигался быстрее, хотя так вновь могло показаться, просто его сервомышцы работали в усиленном режиме, а работа процессора позволяла заранее рассчитывать действия. Он стрелял, не просто используя природный талант или свои навыки, а по точно рассчитанным координатам. Но в этом соперничестве технология и сил одержала верх последняя. Казалось, что стрелки не могли попасть по джедаю, так как там, куда они стреляли, его уже не было, а самые угрожающие выстрелы он отбивал своим мечом. Причем как при взгляде со стороны, так и с точки зрения электронной части тела. Помимо этого, один дроид был убит, когда делал сальто, от попадания в голову отраженным снарядом, а второй, от сильного удара куском в два. Один снаряд, как доложила система контроля повреждений, попал в грудь, не пробив броню. Останавливаться было нельзя и, вытащив вторую винтовку, а также разделив руки и вынув вибромечи, он продолжал бежать. Уже не веря в то, что сможет подстрелить джедая из бластеров, дробовик сейчас бы пригодился, он просто стрелял в его сторону. Поступающие доклады о попаданиях пока не приносили ничего плохого. Бескар оправдывал ожидания. В какой-то момент враг вновь использовал силу и бросил в него куски супердроидов. Время работы ускорения процессора подходило к концу, но его хватило, чтобы рассчитать удары и избавиться от казавшейся несерьезной преграды. Вот только когда куски железа отлетели в сторону, сразу за ними возник уже бросившийся в атаку джедай. Последние мгновения сверхбыстрого мышления ушли на то, чтобы дать команду телу отскочить назад, а после отключения стало видно, как взмах меча перерубает обе винтовки Е5. Система зафиксировала, что вибромеч случайно задел джедая по уху. Видимо, из-за этого тот и отскочил назад. Отделаться от мысли, что сражаться против светового меча нечем, а проверять на прочность тела совсем не хочется, не удалось, и Гривус, сняв электропосох, бросил его, как копье, с целью отвлечь противника. Защитные пластины на запястье одной из основных рук раздвинулись, из специального гнезда выдвинулся скорострельный бластер, предназначенный как раз для подобного использования. Он имел 30 снарядов и выпускал их все лишь на немного дольше, чем то же самое делал автомат Калашникова. Но и тут джедай, как будто предвидя это, еще до неродственного открытия огня стал уворачиваться, будто точно знал, что после начала стрельбы оружие прекратит ее только после израсходования боезапаса. Система зафиксировала два несерьезных попадания. Этот заставило попятиться назад, так как враг явно предвидел все шаги, чем и пугал больше всего. Николай не хотел этого, но решил использовать встроенный в ту же руку огнемет, только для его использования нужно было вручную перевернуть секцию с бластером, под которой имелось второе оружие. Противник, похоже, предвидел это, бросился в атаку, почти не заметив колющего удара, прошел мимо него и разрубил оружие. Оказавшись совсем рядом, он замахнулся для нового удара световым мечом. «Да как же так, он быстро и будущее видит. Так нечестно, вашу мать!» Пронеслась мысль, и Гривус немного опустился, так как система выдала рекомендации по тому, какую часть тела лучше подставить под такой близкий удар. Датчики сразу указали на повышение температуры, вызвавшее перегорание некоторых датчиков на участке, где раньше были ребра, но и для врага этот удар не прошел бесследно. В брызгах искр стало видно, что его меч укоротился, хотя это и так было понятно, но компьютер сообщил о соприкосновении энергетического лезвия с картозисом. Джедай выглядел испуганным, ведь его лицо было совсем рядом. Не став медлить, Николай ударил его в бок, схватил за плечо, попутно нанося еще один удар. Враг вновь ударил световым мечом, на этот раз загорелись красные надписи, говорившие об опасности нарушения двигательных функций торса. Но киборг уже не обращал на это внимания, ударив противника лбом в лицо, потом схватил за плечи, полностью нагнув к себе, ударил коленом в живот и с силой толкнул в пол. Не желая рисковать и давать шанса опасному противнику, он поднял руку с вибромечами, компьютер показал тело человека и уязвимые места на спине для данного орудия, после чего последовал удар в спину. Николай знал, что что-то прокричал в момент удара и когда вынимал лезвие из тела, но не обращал на это внимания, так как ясно ощутил смерть разумного, но не так, как это было раньше. Что-то изменилось. Он также почувствовал, что разорвалась какая-то связь и что кто-то еще на этом корабле очень яростно отреагировал на произошедшее. Всему этому он не мог пока найти объяснение, как и тому, что при взгляде на тело убитого джедая заметил его меч и поднял его, считая этот предмет своим собственным трофеем. «Генерал Гривус, генерал, вы слышите?» — раздалось по каналу связи с тактическим залом. «Да, слушаю», — ответил он, внезапно поняв, что взять-то меч он взял, а вот положить его некуда. «Только не говори, что все стало еще хуже». Он заметил, что вражеские солдаты, увидев смерть джедая, начали отступать. Сам он подошел к своим товарищам-калишцам и стал помогать накладывать жгут и повязку с бактой. В голове при этом звучало: «Мы получили подкрепление, один корабль модели «Алмаз». Враг начал перестроение, похоже, они хотят сформировать единый фронт с правого фланга против всех наших сил. Генерал, старшина Тамбар успешно эвакуирован и сейчас ждет на своем личном транспорте в точке встречи. Второй джедай почти догнал его в ангаре, но его остановили. Он сейчас сражается с другим джедаем или не? Тан, почему-то он был уверен в том, что это она, а потому сказал: «Эта девушка не джедай, она наш союзник. Направьте туда всех ближайших дроидов, пусть окажут ей поддержку. Я тоже направляюсь туда. Пришлите медиков к моей нынешней позиции, у нас тяжелораненые. Продолжайте следить за обстановкой и докладывать, что с десантом». «Согласно докладам, все по плану», — прозвучал быстрый ответ. Корабль вновь затрясло от взрыва на его корпусе. «Пусть ускорится», — ответил он, после чего направился к турболифту. «Я отправлюсь на помощь другим. Дождитесь медиков и охраняйте тело джедая, он может еще понадобиться». «Будет выполнено, генерал», — ответил воин, что закончил перевязку лишившегося конечности, и стал накладывать бакта-повязку на свой бок. Корабль вновь затрясло от взрыва, а где-то продолжали звучать выстрелы и выть тревожные сирены. Примечание к части. Без третьей части обойтись не получилось. Глава 14. Когда война стучится в дверь. Спокойствие — ложь, есть только страсть. Со страстью я приобретаю силу. С силой я приобретаю власть. С властью я приобретаю победу. С победой я разорву свои цепи, и великая сила освободит меня. Кодекс Ситхов. Слева. «Ранкор, тебя раздери», — прокричал борт стрелок, вдавливая гашетку спаренного орудия и посылая длинную очередь в стервятника, что пролетал мимо. Ксандр, что был пилотом Дваба, а также полноправным его владельцем, повернул вправо, чтобы уйти с линии атаки. Внезапно он увидел вражеский истребитель, который и правда находился слева, но не от машины в целом, а от бортстрелка, и в сторону которого он и повернул. Через мгновение дроид-истребитель врезался в них, при этом разлетевшись на куски, но, к счастью, повредив лишь часть крыла и двигатель. Датчики выдали данные о повреждениях, а машину закрутило, попутно обзор заслонил черный дым. Переключив несколько тумблеров и перераспределив работу двигателей, мужчина выровнял машину и сразу осмотрелся. Кабина его истребителя давала большой обзор, и сейчас это было очень важно. Из недавно возникшего барышника Техносоюза на поля боя вылетело множество стервятников, и теперь почти все истребители были скованы боем с ними. Причем дело было не в опасности этих машин, как таковых, а в их количестве. Разобравшись с одним, можно было не сомневаться, что еще два уже сели тебе на хвост. Так и случилось. Два врага сначала пролетели справа, но по ним уже было видно, что они идут на разворот. К этому удалось привыкнуть не сразу, но дроиды выполняли такие маневры, на которые не были способны органики, из-за чего в его эскадрилье уже погибла половина состава. А ведь перед вылетом никто не ожидал, что все обернется тем, что сейчас происходило вокруг. Впереди крупный корабль врага, чей корпус словно состоял из спаренных башенок орудий, двигался вперед, добивая последний крейсер наемников, что не успел вырваться из окружения, которое обеспечивали щедрости. В красочном взрыве из пламени и дыма, да еще и слишком громком, на вкус пилота, корабль взорвался. Путь флагману Техносоюза к станции был открыт. Тем временем военачальник флота Вектора, похоже, решил вмешаться в планы противника и направил все имевшиеся бомбардировщики на тот большой корабль. Разумеется, под прикрытием истребителей, что и высветила командная панель в форме приказа о начале атаки. Сразу удалось заметить, как несколько верениц малых машин направились курсом, схожим с курсом его истребителя. «Мат, сбрось хвост, нам нужно прикрыть бомбардировщики», — проговорил пилот, сделав несколько зигзагов, тем самым избегая огня преследователей. Он прекрасно понимал, для командиров истребителей и бомбардировщики, разменные монеты, которыми пользовались на Татуине, большие корабли имеют большую ценность. Частично его предположение подтвердило то, что остальной флот начал отступать для перегруппировки, пользуясь тем, что враги сосредоточили внимание на прорыве меньших машин. Борт стрелок не ответил, и мужчина со злостью добавил: «Слышал, что я сказал? Ты еще ответишь по прилету в ангар за ту стерву, что в нас врез». Он сделал рискованный резкий разворот в сторону, отчего его начало разворачивать из-за поврежденных ремней кресла. Из-за этого в обзор попала голова напарника, которая ударилась о колпак кабины и оставила на ней кровавый след, так как что-то оторвало ее от туловища еще ранее. Потеря стрелка разочаровала тем, что теперь истребитель не прикрыт сзади, не более того, так как Ксандр работал один, а это был новенький. Мужчина вновь на несколько мгновений подумал о покупке дроида, что управлялся бы с турелью, но тут же вернулся к бою. Разворот привел его в хвост преследовавшей паре, несколько очередей пушки, и оба разлетелись на куски. Часть их обшивки мелким дождем застучала по колпаку кабины. «Что-то не везет мне с бортстрелками», — вслух проговорил пилот, пристроившись в строю союзной эскадрильи. Он работал наемником с того самого момента, когда не сошелся взглядами с дозором смерти и покинул эту организацию вместе с истребителем, который принадлежал еще его прадеду. С того же момента он работал один, переходя от одной группы наемников к другой вместе со своей машиной, хотя в ней имелось место для еще одного члена экипажа. Так уж повелось, что обычно они гибли или уходили после первого же боевого вылета. «Внимание, мальчики и девочки! Уже заскучали? Так вот вам очередная порция дроидов-стерв», — прозвучало в шлеме, когда операторы полетов объединили их в единый отряд. Как слышал мужчина, в бою участвовали 4 группы наемников, 2 со своими крупными кораблями, у одной были также и истребители, ну, и четвертая представляла собой эскадрилью истребителей, его эскадрилью. В ней собрались владельцы собственных машин, которые нанимались к владельцам крупных кораблей для охраны и боев в обмен на некоторую сумму кредитов и обслуживания. Так как погибла примерно половина, если они выживут, то могут разбогатеть, так как деньги убитых делятся поровну между выжившими. Хотя почти все признавали, деньги здесь были совсем не на первом месте и даже не на втором. Просто они любили летать на истребителях и сражаться в космосе, а не на поля боя или в узких коридорах кораблей. Порция, как ни странно, летела со стороны двух щедростей, которые пристроились к вражескому флагману по бокам, теперь находясь к атакующим кормой, как и он. Стервятники, как и в первый раз, летели большой тучей, постоянно маневрируя так, как не смогли бы люди и стреляя, много стреляя. В ответ полетели в основном зеленые лучи лазеров и снаряды бластерных пушек, отчего среди врагов прогремели первые взрывы, но они-то могли себе это позволить. Несколько зарядов попали в двигатель соседней машины, пришлось уйти в сторону, почти сразу прогремел взрыв, который ясно говорил: «Пилота можно не искать, получите», — прокричал Ксандр, нажимая гашетку, переключенную на ракетный режим. Из-под кабины стартовала ракета, которая, набрав скорость, взорвалась. Во врага полетели сотни мелких металлических шаров, которые изрешетили сразу 5 противников, ведь у тех не было щитов. Это проделало в строю заметную дыру. «Так держать, вот это да, молодец», — раздалось в динамике, отчего сердце забилось чаще. Вот ради таких моментов он и вылетал из ангара каждый раз. В этот момент компьютер выдал сигнал о том, что истребитель взяли на прицел, после чего уже другой сигнал и данные радара показали, что следом летят 2 ракеты. Стервятник, что каким-то неведомым образом оказался сзади, сразу полетел в сторону, потеряв интерес к цели, в которую летели самонаводящиеся ракеты. Мужчина закрутил машину, из-за чего появились доклады о пожаре в третьем двигателе, но ракеты пролетели мимо, как раз между кабиной. Это было близко, пронеслась мысль, когда он посмотрел вслед ракетам. Те взорвались, но не от самоуничтожения, а разбросав какие-то шары. Пилот сразу решил, что это аналог его осколочной ракеты, которую он выиграл во время вчерашнего обмывания нового контракта, и поднырнул под это облако. Все обошлось. Он уже начал направлять машину к эскадрилье, что распустило строй из-за того, что вражеский флагман открыл по ним огонь из орудий, которые для этого, похоже, не были предназначены, слишком крупные. Рядом кто-то противно как будто засмеялся, а после раздался звук дрели. Мужчина посмотрел в сторону и увидел какого-то дроида, похожего на жука. Тот с тем же противным звуком начал сверлить колпак кабины и скрестись по стеклу несколькими лапами. В этот же момент компьютер сообщил об отказе маневрового двигателя. В том, что это проделки дроидов, не пришлось сомневаться, так как еще один появился спереди и начал вскрывать броню, разгибая ее лапами и вытягивая кусок проводки. «Ах вы, мелкие!» – начал Ксандр, когда в колпаке кабины появилась дыра и из нее начал выходить воздух. Его мандаларский костюм уже давно загерметизировался, из-за чего больше волновало начавшееся замерзание стекла кабины. Пилот решил закрутить машину, чтобы сбросить это порождение из какаванского гения, когда в одно из крыльев врезался снаряд из орудий вражеского флагмана, полностью оторвав его. Машину резко закрутило и понесло куда-то в сторону. Можно было катапультироваться, но мужчина решил этого не делать, так как впереди был какой-то ангар. Вокруг же продолжали греметь бой и стрелять многочисленные орудия. Дымящийся истребитель преодолел барьер, что сохранял атмосферу в помещении, ударился о пол и, вращаясь, остановился в углу ангара. Пилот ударился головой обо что-то, но ремни безопасности удержали его в кресле. Несмотря на боль по всему телу, он снял защитную крышку с небольшой панели и нажал две кнопки разом. Колпак кабины отбросило пиропатронами, а замок, соединявший ремни крест на крест, отключился, освобождая их. Небольшой отсек под правой рукой открылся, и в руке оказался бластерный пистолет. Хоть он не собирался терять свою машину, но всегда был готов к подобному, и сейчас, учитывая повреждения, был тот самый случай. Уже собравшись выбираться, все-таки он был на борту вражеского корабля, Ксандр приподнялся, но тут же сел обратно, несмотря на угрозу взрыва. Чего он не ожидал, так это того, о чем проговорил вслух. Джедай, в ангаре лежало несколько тел, возможно, еще живых скакан и еще кого-то, а также точно мертвых дроидов неизвестного ему вида. Посреди всего этого сражались на световых мечах, по ним-то он и сделал свой вывод, израненный мужчина и женщина Чиска. Причем последняя явно веселилась, ну, или делала вид, что ее веселит бой, поскольку сражалась довольно умело и не пропускала ни одного удара. Пилот не знал, почему джедаи сражаются друг с другом, время для тренировки явно было не то, но решил им не мешать и не привлекать внимания. Кроме того, его посетила интересная мысль. Энергоустановка еще работает, лазерное орудие, похоже, цело и направлено в ту сторону, а если еще оставшуюся ракету удастся запустить, то, нет, а как я потом выберусь? Хотя слышал, что Техносоюз в последнее время не дружит с Республикой и Орденом этих поганцев. Убью их, может, хотя бы отпустит, а может, и наградят. Да и среди своих будет, что рассказать. Знаю, что дурак, а, была не была. Помоги ко мне в последний раз, любимая. Пока он пытался понять, насколько его корабль готов к этому небольшому бою, он решил также воспользоваться тем, что его, похоже, вообще не заметили, и подслушать, так как оба противника не только сражались, но и умудрялись при этом обмениваться фразами. Из-за услышанного он даже начал работать медленнее, понимая, что здесь происходит что-то необычное. Джедаи как раз разошлись в стороны после обмена несколькими ударами, которые, однако, встретили лишь лезвие светового меча противника. Девушка с улыбкой заговорила: «Тебе не победить, ты же это знаешь, вы уже проиграли. Еще тогда, когда прилетели сюда, ты знаешь, что Техносоюз перенес с этой планеты часть своих заводов по производству дроидов, а шахты и перерабатывающие заводы захватило местное правительство, которому ты и твой падаван помогаете отстоять украденную собственность. Мы сражаемся за мир, за людей, что живут и работают на этой планете, а не ради их правительства». Прокричал как будто громче необходимого собеседника и вновь бросился в атаку. Атака вышла не слишком удачной. Девушка, предвидев его действие, отскочила в сторону и нанесла свой рубящий удар, отчего напавший вынужденно сделал кувырок через голову и свою противницу. Его удар в полете по мячу цели оказался слабым. Она отбила его, особо не напрягаясь. Что-то у него лицо слишком кривится, от боли или злости. «Разве джедаи не контролируют свои эмоции?» – подумал мандалорец, ожидая, когда компьютер истребителя перезагрузится. Его, несмотря на активированную систему пожаротушения, продолжали упорно не замечать. «Да неужели, а твой любимый орден отправил вас сюда, зная об этом всем или не зная, о чем думал тот, кто тебя отправил? Такие, как ты, для вашего ордена и особенно республики, расходный материал, помогающий Сенату еще больше разводить коррупцию», продолжала девушка. Они начали двигаться по кругу, сохраняя дистанцию и положение друг напротив друга в этом круге. Неожиданно, Ческа засмеялась. «Чувствуешь, как думаешь, кто-то будет нести ответственность за смерть твоего ученика? Будет дело корпусу юстиции или Сенату до этого?» «Нет, Стэм, тихо, во всяком случае, тише, чем ранее», пробормотал мужчина. Его затрясло так, будто он находился в холоде космоса, а по лицу потекли слезы. Вместе с окровавленной, покрытой темными пятнами, рваной робой он казался еще более жалким. «Ха-ха-ха, похоже, лишь тебе он важен, не так ли?» Девушка, наоборот, не сдерживала свое веселье, в то же время держа оружие наготове. «И стоит ли после всего этого убить их?» — раздался суровый электронный голос. Со стороны входа в ангар появился отряд крупных серых дроидов. Такие же лежали на полу разрубленные. Они сразу начали стрелять по обоим джедаям, тем пришлось повернуться к ним, чтобы отражать бластерные снаряды. «Арр, да что вы творите, тупицы!» — почти что прорычала девушка. Невольному зрителю могло показаться, что в ее красных глазах на мгновение возник желтый блеск, хотя, скорее всего, это было отражение ее меча. А вот после она и правда удивила его, сжав кулак перед собой. Точнее, не именно этим движением, а тем, что дроиды резко прижались друг к другу, а после со скрежетом и скрипом сжались в кривой шар, после чего упали на пол. Второй джедай не преминул этим воспользоваться, не слишком честно атаковав в спину противницу. Правда, не в силах сдерживать свои эмоции, он закричал, выдав свое приближение и намерение, отчего удар был отбит. Девушка тут же нанесла свой, но мужчина отбил его с большей силой, чем она ожидала, чуть не лишив ее оружия. Стало видно, что и в его глазах есть какой-то слабый, еле заметный желтоватый блеск. Продолжая кричать, как безумный, он стал наносить удар за ударом, не заботясь о защите и о том, что с его плеча на пол текла струйка крови, заливавшая все вокруг. В какой-то момент особо сильный удар сбил с ног отступающую женщину, а ее световой меч откатился в сторону. «Нет, пожалуйста, я всего лишь хотела перетянуть тебя на нашу сторону», — закричала Ческа, попятившись назад с лицом, искаженным страхом. «Нет, ты не понимаешь, ваша республика прогнила. Она использует орден джедаев, а ваши лидеры, может, и знают об этом, но ничего не делают, и такие, как ты, лишь выполняют преступные приказы. Ты можешь это изменить. Мы вместе можем это изменить. Изменить к лучшему». Мужчина медленно нагонял ее, держа в руке меч и смотря прямо ей в лицо. «Мы сражаемся за мир, а ты за что? Адепты темной стороны сражаются лишь за себя, принося в мирные миры войну, как сейчас. Чем провинились все те, кто погиб сегодня? Чем провинился мой ученик? Чем провинилась его сестра, что сейчас ждет его в храме? Ты говоришь, что мы можем изменить все к лучшему, но какой ценой? Ну, тогда арестуй меня. Вы же так делаете. Посмотрим, что сделает ваша любимая республика и орден. Сам увидишь, как скоро я окажусь на свободе. Эй, что ты?» Девушка заметила что-то, чего не видел пилот истребителя с расстояния, после чего резко метнулась к рукояти своего меча. Джедай сразу среагировал на это и, отскочив в сторону, наступил на рукоять. Девушка схватила ее край, но не могла поднять. Она вновь отпрянула назад, чуть ли не плача, заговорив умоляющим голосом. «Ты же джедай, вы адепты света, ты не должен меня убивать. Я даже не трогала твоего ученика, это все. Ты все равно виновна в его смерти. Дело дойдет и до убийцы, а пока, ты права, я мог бы тебя арестовать, но вывести отсюда не смогу, а потому», — холодным голосом проговорил мужчина, занося для удара свой световой меч. «Но я же сдаюсь», — переходя на визг, крикнула плачущая девушка, когда джедай замер с поднятым вверх оружием. Мгновение он колебался, даже прикрыл глаза, но открыв и показав желтое свечение с очередным криком, как у безумца, нанес удар. Внезапно в мужчину ударили молнии, и он отлетел на несколько метров назад, выронив свой световой меч. Тот успел сделать борозду оплавленного металла в полу, после чего отключился. Мандалорцу захотелось присвистнуть от этой картины и особенно от того, как мгновенно преобразилась только что выглядевшая жалкая Ческа. Она поднялась при помощи силы, по крайней мере, именно этим объяснялось то, что ее как будто поднял кто-то невидимый, ее меч прилетел в ее ладонь, а она сама вновь разразилась веселым смехом. При этом пилот уже не стал игнорировать тот факт, что ее глаза все-таки светились желтым. «Ха-ха-ха, хорошо, отлично, и как низко ты можешь пасть, джедай, убить беззащитную девушку из-за мести, разве ты не должен проглотить свои чувства и эмоции, чему вас сейчас учат в вашем храме?» Девушка вновь выпустила из руки молнии, что ударили попытавшемуся встать противнику. Он закричал от боли и только после этого все прекратилось. Она продолжила, начав обходить собеседника по кругу. «Или хочешь оправдать это вашей сильной связью с учеником? Расскажешь ли ты о произошедшем своему учителю, или умолчишь об этом? Ты уже одной ногой на темной стороне, ты сам должен это ощущать. Не ври себе и не ври мне. Вот я тебе не врала. Почти. Я хочу, чтобы ты перешел на нашу сторону. На сторону тех, кто будет бороться с Республикой и с Орденом Джедаев, который с потрохами продался ей. Но не чтобы уничтожить, а чтобы все изменить в лучшую сторону. Разумеется, не без жертв. Жертвуете же вы другими ради мира. Кстати, а есть ли у вас план, как спасти республику с ее нынешним положением дел? Говорили ли вы об этом с учеником? Замолчи, сука!» — закричал мужчина и, притянув к себе свой меч, бросился на девушку. Та лишь отпрыгнула в сторону, отбивая от чего-то слишком слабый удар и пропуская его, после чего вновь ударила противника молниями, отбросив ближе к дверям. «Значит, она не джедай. Темная сторона, что-то знакомое. Бартак какой-то назывался, но почему? Вот же, они уже почти в прицеле, но стоит ли?» — пронеслась мысль у мандалорца, заметившего, что оружие истребителя готово к стрельбе. Собрав все свое терпение и волю, он стал готовить к запуску ракету, продолжая следить за происходящим. Ему совсем не хотелось попасть под молнии. Тем более, ситуация ухудшалась. Со стороны разных входов в ангар, которых было три, стали выходить дроиды, те, что были раньше, а также несколько десятков в один торговой федерации. Девушка заметно напряглась, отчего пилот лишь поразился мастерству ее притворства и контроля эмоций. Дроиды на этот раз не стреляли по ней, зато они начали стрелять по джедаю, который от неожиданности получил снаряд в ногу и далее стоял на коленях, отражая выстрелы в стрелков. «Прекратить огонь! Стоять!» — прокричала девушка суровым командным голосом, при этом осматриваясь по сторонам, похоже, тоже удивленная происходящему. Ближайшие к пользователям силы остановились, а остальные стали останавливаться уже после них, не пресекая какую-то видную лишь им черту и тем самым образовав почти полный круг. Со стороны ворот ангара, за которыми был космос и гремели бои, дроидов оказалось совсем немного, как и со стороны подбитого истребителя, из-за чего происходящее все еще было видно. Девушка добавила, войдя в круг и начав вновь обходить мужчину: «Зачем тебе врать самому себе? Мне не надо видеть будущее, чтобы сказать: ну, спасешься ты, а что дальше? Ты будешь виноват в смерти ученика. Расскажешь о случившемся совету и республике, а что потом? Эта планета уже будет принадлежать Техносоюзу, а бюрократы Сената после всех тех взяток, что получили, затянут процесс до невозможности, и вы еще несколько лет будете разбираться в том, что произошло. Я предлагаю тебе сломать эту систему, отомстить за ученика, ведь это не мы его убили, его убила республика, потому что послала тебя и его сюда неподготовленными ради своих целей, ни мира, ни разумных, которых ты здесь и сейчас защищаешь». Стало видно, что дроиды со стороны одного из входов расступаются, и на край невидимого круга вышел еще один дроид, но совершенно иной модели. С расстояния не удалось понять, что это за модель, но можно было предположить, что это не дроид, а киборг, слишком сложная у него была конструкция. Женщина с мужчиной посмотрели на него, отчего та первая явно обрадовалась, а второй, наоборот, стал выглядеть еще более болезненно и начал скалиться. «Ты убил его, я тебя», — начал джедай, как-то сумев встать на ноги, при этом всхлипнув от боли. «Ты, твой ученик мертв, а вот это останется у меня». Слова выдали, что это все-таки киборг. Он продолжил. Он хорошо сражался за то, во что верил. А вот была ли его вера обоснована, тебя ждет горе, позор и злость. Не на нас, а на Орден и Республику, когда ты поймешь, как они отреагируют на то, что ты, начало девушка, вновь оказавшись перед мужчиной и медленно направившись прямо к нему, уже один из нас. Тебе всего лишь надо. Никогда. Все не так, закричал джедай, выставив вперед руки. Ческа, киборг и все дроиды в этой стороне упали на пол и прокатились несколько метров. Пилот в кабине истребителя тоже ощутил удар, так как его прижало к креслу, а машина как будто затряслась. Израненный мужчина прошел смертоносной волной по дроидам, что стояли у ворот ангара, за несколько секунд разрубив десяток или больше, а потом направил руку в сторону. Было видно, как киборг, будто удерживая что-то в руке, со скрежетом, упираясь, покатился к нему. Ксандр внезапно понял, что это его шанс. Это существо и Ческ оказались местными командирами, а джедай сейчас угрожал как минимум одному из них. Это могло помочь. Если он спасет его, то может спасти себя, несмотря на увиденное, что явно останется тайной. Пилот переключил контроль над ракетой с обычной боеголовкой и нажал гашетку. Ракета с хорошо видным дымным следом стартовала и полетела к цели, но тут случилось неожиданное. Мужчина, тянувший врага, в которого и летела ракета, взмахнул свободной рукой и снаряд поменял направление, улетев в потолок. Взрыв снес ударной волной встающих дроидов и Ческу. Многих побили осколки самой ракеты и частей потолка. Тут же в помещение через ворота влетел небольшой истребитель, управляемый астромехом, что виднелся сбоку. Владелец машины, используя последние свои силы, запрыгнул на несколько метров вверх, сначала на машину, а потом и в кабину пилота, после чего истребитель скрылся из ангара. По нему уже начали стрелять некоторые дроиды, но снаряды, в основном, стали биться в энергетический щит, что удерживал атмосферу в ангаре. «Прекратить огонь!» В какой-то момент прозвучала громкая команда киборга, и огонь прекратился. Он обернулся в сторону Чески, которую, судя по всему, знал. «С тобой все в порядке?» Девушка смотрела на него, стоя спиной к пилоту истребителя. Ксандр схватил пистолет и хотел выбраться из кабины, но тут ощутил что-то странное. Он не мог дышать, легкие как будто не двигались. Он схватил себя за шею сначала одной рукой, выронил пистолет и взялся еще и другой. Чувствуя, что поднимается над своим истребителем, он все пытался вздохнуть, но у него не получалось, а потом он услышал слова Чески, которые все для него решили. «Расстреляйте его!» Десятки дроидов, что уже встали или продолжали заходить в помещение, повернулись к цели, на которую указывала женщина, и открыли огонь. Многие из них не попадали, многие снаряды не пробивали мандалорскую броню с напылением из бискара, но в места ее стыков все же проникали некоторые заряды. Несколько попало в шею и голову, но мужчина уже не обращал на все это внимания, сознание помутилось от того, что он просто не мог вздохнуть и задыхался. «Когда я бежал со всех ног в ангар, я вспомнил кое-что. Видя того джедая по камерам видеонаблюдения, я вспомнил этого узкоглазого. Не помню точно, где-то я видел его изображение. Главное, что я вспомнил, это именно он убил Тан. Не знаю, как и когда, не знаю, как его зовут, но где-то читал, что ее убил джедай, которого она пыталась перетянуть на темную сторону. Он этой темной стороне поддался, но воспользовался этим для того, чтобы отомстить за ученика, которого она убила. В этом мире я убил его ученика, но меня в тот момент это совсем не пугало. Меня пугала мысль о том, что я могу потерять ее.